Воинский просто так спросил, из любопытства. Но Мунич воспринял вопрос как ход конем. Начальник управления хочет выведать, есть ли у буровиков ружья и ходят ли они на охоту. Есть и покрупнее, но к буровой не подходят. Боятся шума да грохота, поспешил сказать буровой мастер. Боятся да не всегда, уточнил Костя. Вот на Осенней площади, говорят, случай был. Прилетел вертолет, сделал посадку, вертолетчик один из кабины и в кусты малую надежду справить. А увидел медведя, то справил заодно и большую нужду со страху. Прямо к буровой, значит, подходил медведь. Разговор пошел на легком шутливом тоне. А в Юрольке тоже был случай. Весной, ободрившись, начал Костя. Ехали на машине шофер и лесник. И увидели на дороге двух медвежат. Лесник раз-раз и в кабину их. Медведицы близко не было. А когда отъехали 100 метров, глядь, она уже в кузове. Лапами по кабине лупит. Вовсю отдайте, дескать, а то худо будет. Мужики, понятно, струхнули, медвежат из кабины повыбрасывали, но тогда и медведица из кузова выпрыгнула. «Да, сочинять ты мостак, Злотин, хоть и не охотник», — усмехнулся Монич. «Шутки шутками, но бывает и правда, на ходу решил исправиться Костя. Слышали, наверное, в этих местах шатун на геолога напал. 5 назад или 6 это было. Не 5, а больше. 8 уже, уточнил Степан. Того геолога калеку я потом встречал. Степан Монич не договорил. Он увидел вдруг нечто невероятное. Корреспондент метнулся к окну и, пробив головой марлю, выпал из балка, исчез, будто и не было его здесь. Туда же кинулся и Волынский, сунул в окно голову и застрял, плечо уткнулось в косяк, не те габариты. Степан сидел спиной к двери, вскочил, обернулся и все понял. В проеме двери стоит медведица. Стоит, вздыбившись, подвесив лапы, пасть открыта, вид удивленный и нерешительный. Что же это такое? Никак не может она понять. Люди не прогоняют ее и приглашать, похоже, не собираются. «Майка!» — замахав руками, что есть мочи, крикнул Степан. «Все ясно. Ее выгоняют». Она круто повернулась, чтобы уйти, и ткнулась мордой в тетю Машу. Та была во второй половине балка на кухне и решила, что это ее так громко позвал Степан, чтобы подавала на стол. Она заторопилась и наскочила на Майку. Ткнулась лицом прямо ей в пасть, вскрикнула и наутек. Но на пороге споткнулась, упала, в попыхах споткнулась, и Майка прямо на тетю Машу свалилась. Истошные вопли повара услышала вся буровая, от тех воплей Волынский совсем очумел, задергал оконный косяк с лихорадочной силой, к нему подскочил Костя, вцепился в плечо, хотел сказать, что бояться не надо, а Волынский подумал, что это зверь лапой хватанул. Даже не обернулся Волынский, заорал так, что Костя отпрянул от него, как ошпаренный. А Брянцев, выпав из окна, кинулся на утек мимо склада с химреагентами по загустевшему, но все еще вязкому шламу, выбуренной породе, что подается из скважины. От суматошных вскриков и ора Майку схватил приступ медвежьей болезни. Прямо на пороге она справила сразу 2 нужды в тот самый момент, когда, споткнувшись, упала на тетю Машу, и та заголосила, словно грешница в аду. Соскочив с крыльца, медведица на махах бросилась в лес, в ту же сторону, куда только что драпанул Брянцев. Но и тут она услышала дикие вопли. Это заорал Брянцев. Он влез на кедр 2 метра, а выше до первых сучков не может. Задергал, задвигал ботинками. Они облеплены шламом, скользят. Ошеломив внезапностью, жуткие крики будто вздернули медведицу крепкой уздой. Она, тормознув, чуть не опрокинулась, тотчас вздыбилась, огляделась и, сделав несколько маховых прыжков, остановилась. Брянцеву, что из силы бежал Степан Монич.